Глава 21. «Вы забыли обо всех нас ради этого человека!» В голосе его дочери звучало почтительное обращение на «вы», как и положено в любой китайской семье. Однако в нем явственно слышался почти невозможный для китаянки укор по отношению к старшим. Девушка сознавала это и потому смягчила тон. «Мы почти не видимся дома. Вы все время проводите в клинике». Доктор Сяо нахмурился. Такое вмешательство в дела отца было совершенно немыслимым для покорной дочери. И все же он не рассердился. Его младшая девочка, 25-летняя Цяо Цин, так горевала по старшему брату. Они были дружны, и брат всегда вставал на ее сторону в редких семейных разногласиях, всегда ограждал ее от любых неприятностей. Видимо, теперь она ревнует Клои и не может понять, почему отец так много внимания уделяет этому европейцу. Дома девушку звали Диной. Семья вообще была не такая ортодоксально-китайская, как могло показаться с первого взгляда. Жена доктора Сяо была уйгуркой, а потому Цяо Цин, как и ее погибший брат, имела европеизированную внешность. Училась в Лондоне, любила путешествовать и, как многие дети состоятельных китайцев, довольно хорошо знала Европу и Америку. Она уже получила медицинский диплом в Англии и была готова в этот год поехать на стажировку в Америку, чтобы позже посвятить свою жизнь тому же делу, которое стало главным для ее отца. Однако горе, постигшее семью, заставило ее остаться с родителями и отложить дальнейшее обучение за рубежом. Цяо Цин с самого начала большим недоверием отнеслась к затее отца. Выходить одинокого и больного парня – да, это входит в его профессиональные обязанности. Но дать ему имя ее брата? Собираться пригласить его в дом? Как хотите, а это было уже чересчур. Это было чрезмерной тратой душевных сил, а все чрезмерное, как казалось изящной и утонченной девушке, немного отдает дурным вкусом. И не осмеливаясь открыто порицать отца, она все же чувствовала, как острыми коготками вонзается в ее душу боль, как просыпается и живет в ней ревность, какой она никогда не испытывала по отношению к любимому старшему брату. Однако изменить что-либо Цяо Цин была не в силах. Отец только улыбался в ответ на ее завуалированно высказываемые упреки и продолжал заботиться о молодом мужчине неизвестного рода племени. И тогда, на смену ревности и обиде, мало-помалу пришло любопытство. Цяо Цин впервые пришла в клинику, когда молодой человек уже потихоньку начал говорить. Она принесла ему несколько белых хризантем и, не смело остановившись у входа в палату, замерла, пораженная его странным, печальным лицом. Это не было его настоящее лицо, и Цяо Цин об этом знала, но все-таки не смогла совладать со своим удивлением и грустью. Этот парень, почти возрожденный из огня и пепла, это он заменил в сердце отца ее брата. Прямо за спиной девушки в широком и светлом больничном коридоре находилось окно, и косые лучи тихого октябрьского солнца теперь падали на нее сзади, подсвечивая лицо и фигуру каким-то неземным, розовым, почти сверхъестественным светом. Такой и запомнил ее Антон навсегда. Тонкий профиль миловидного восточного лица, упрямый наклон лебединой шеи и пышные хризантемы в ее руках. «Цветы!» — тихо, но отчетливо произнес Ло, и как ребенок потянулся к пушистым белым шарам, неожиданно возникшим перед его глазами. И как ребенку Так же отчетливо и ласково ответил ему Цяо Цин, изумленная тем чувством, которое пробудили в ней его беззащитность и простота. «Это хризантемы, Ло. Здесь, в Китае, мы называем эти цветы лапы белого дракона». Он понял и кивнул головой. А девушка так и осталась стоять у двери, не в силах вымолвить больше ни одного слова. Потом она положила хризантемы на легкий столик у его изголовья и молча ушла. После этого Цяо Цин стала появляться в клинике регулярно. Отец улыбался, встречая ее в коридорах. Она никогда не заходила к нему в кабинет во время этих визитов. И тоже молчал, не желая спрашивать ее ни о чем. Когда молодой человек уже смог поддерживать долгую беседу, она принялась учить его читать, объясняла ему, где он теперь живет, как сюда попал и что такая за страна Китай. «Мы живем в самой большой стране мира», — рассказывала она ему, как малому ребенку, напоминая сама себе учительницу в начальной школе. «Китайцев на свете очень много, 1 миллиард 300 миллионов, и на всех не хватает ни земли, ни зерна, ни работы, ни одежды. Нас было бы еще больше, но мы ввели правило: в одной семье один ребенок. Мои родители богатые люди, и они смогли заплатить за меня большой штраф, когда я родилась». «Штраф?» Ло смотрел на нее недоуменным взглядом. И девушка, вздохнув, объясняла непонятное слово. Она рассказывала ему элементарные вещи о том, как устроена ее страна и какие народы в ней живут. Как устроен мир, какие еще есть страны и люди на земле. Молодой мужчина впитывал информацию, словно губка, прозрачную и чистую воду. Он учился с огромным желанием и мгновенно запоминал новые сведения. «У него определенно есть навыки умственного труда», — прозвучал однажды во время такой беседы задумчивый голос. И она, обернувшись, мгновенно порозовев от неожиданности, обнаружила, что за спиной ее стоит отец, неслышно зашедший в палату. «Попробуй-ка ты поговорить с ним о разных профессиях. Вдруг тебе удастся пробудить в нем какие-нибудь воспоминания?» Дина прислушалась к словам отца, но сколько бы ни говорила она Сло об инженерах, строителях и педагогах, все оставалось тщетно. Ни одна из названных профессий не пробудила в задумчивых голубых глазах молодого человека никакого видимого душевного отклика. Чем больше проводила с ним времени Цяо Цин, тем больше начинал ее интересовать этот незнакомец. Однажды утром она забежала в клинику раньше обычного. В комнате Ло она застала группу врачей. Девушка тихонько вошла и, оставшись незамеченной, решила послушать, что скажут специалисты о здоровье ее друга. Больной стоял лицом к окну, раздетый по пояс. Его спину прощупывали ловкие руки специалиста по тибетской медицине. Тот объяснял молодым коллегам назначение выполняемых им манипуляций и по определенным точкам диагностировал состояние здоровья всего организма. Дина с легким чувством неловкости взглянула на широкую, обнаженную худую спину больного и вздрогнула. Над левой верхней лопаткой Ло ей улыбалась лукавая морда черного кота. Давнее, почти умершее воспоминание мгновенно ударило девушку в сердце, и, боясь закричать от неожиданности, прикрывая рот рукой, она выскочила из палаты. У Цяо Цин были основания для того, чтобы так эмоционально, почти болезненно отреагировать на татуировку Ло. Давным-давно, когда она была совсем маленькой девочкой, один даосский монах, чудом не погибший во времена культурной революции, гостил в хлебосольном доме ее отца. Он предсказал, что девчушку, любимицу доктора Сяо, так смешно и забавно поглядывавшую на гостя из-под широкого рукава национальной одежды, ждет жених с котом на плече. Родные потом долго смеялись, изображая Дине в лицах, как к ней придет свататься высоченный парень, несущий на закорках сердито шипящего кота. «Кот, — говорили они, — непременно будет черный и оцарапает ее, как только жених приблизится». Дина, как современная девушка, много ездившая по свету и прочитавшая много умных книг, давно уже забыла о предсказании. Иногда она думала, что это была глупая шутка старого монаха. Но время шло, ей исполнилось уже 25, и хотя родители считали, что пора уже обрести пару и подарить им внуков, женихов все не находилось. Разумеется, ее отец занимал достаточно высокое положение, да и сама девушка была довольно хороша и не испытывала недостатка в поклонниках. Но ни один из них не сумел затронуть сердце Цяо Цин. Увлеченная учебой, она и не думала искать себе суженого, а в последнее время стала даже побаиваться, что придется выйти замуж за человека, которого по китайскому обычаю выберут для нее родители. Кот на плече. Обычная, хотя и мастерски выполненная татуировка. Как же она раньше не замечала этого знака? Ах, да, конечно. Она ведь никогда не видела Ло с обнаженной спиной. Но отец, ведь он наверняка знал об этой татуировке. Не мог не знать, он ведь лечил юношу, пересаживал ему кожу, много раз осматривал его. И о предсказании старого монаха он, разумеется, тоже забыть не мог. Так может быть, именно поэтому он и возится с этим парнем? Может, видит в нем не только погибшего сына, нечаянный подарок судьбы, но и возможного будущего зятя? Отец просто хочет помочь ей. Но вправе ли она, Цяо Цин, брать на себя какие-либо обязательства? Нет, ей необходимо прежде всего разобраться в себе, понять, что она чувствует. Нужен ли ей этот человек, упавший к ней прямо с небес обгорелым калекой и оказавшийся воплощением давнего предсказания? Дина решила никому не говорить о своем открытии. Ведь все в ее доме помнили о предсказании старого монаха. А вот о татуировке странного пациента, к счастью, знал пока лишь только ее отец. И она молчала даже с ним, не желая открывать свое сердце, так смятенно бившееся в ее груди. А тем временем прошло уже несколько лет после авиакатастрофы. Лечение явно шло на пользу Ло. Он поправился уже настолько, что смог самостоятельно выходить из ворот клиники. У него было новое имя, новое лицо, новое гражданство, но кто он, откуда родом и как попал в Китай к этим добрым людям, он так до сих пор и не знал. Доктор Сяо был великолепным мастером своего дела, и молодой человек мог без страха смотреть на себя в зеркало. Небольшой прямой нос выглядел вполне гармонично, а темные брови при светлых глазах делали его взгляд очень выразительным. Первые прогулки за воротами клиники Ло начал предпринимать, разумеется, в сопровождении Цяо Цин. Она рассказывала ему о людях, домах и машинах. Он забыл, что такое велосипед, и был уверен про себя, что не смог бы проехать и одного метра на такой вертлявой штуковине. А настоящий китаец, думал он, катается на велосипеде с ранних лет до преклонного возраста. Так кто же я такой? И эта мысль преследовала его всюду, всегда, во сне и наяву. Ло хотел научиться всему сразу, ездить на велосипеде, и пользоваться городским транспортом, и водить машину, и, говоря об этом, непрестанно задумывался. А раньше-то умел ли я это делать. Дина и доктор Сяо советовали ему щадить себя. «Твоя новая кожа должна крепко прирасти. Пожалуйста, не торопись. Если ты ее порвешь, обратно пришить будет очень трудно», — говорил доктор Сяо, глядя на него с ласковой улыбкой. И Ло кивал головой, неотступно размышляя при этом: «А моя старая кожа, какой была она? Такой же светлой или...» Ни одна психика не сумела бы выдержать постоянного прессинга этих мыслей, этих сомнений, этого раздвоения личности, этой неуверенности в себе. Мало-помалу Ло стало казаться, что он всегда жил в этой стране, в этой клинике, общался с этими добрыми и ставшими дорогим его сердцу людьми. Память так и не вернулась к нему, но пустота в душе медленно и верно заполнялась новыми мыслями, чувствами, образами и воспоминаниями. Доктор Сяо точно заново вылепил его из глины и иногда, почти ощущая себя Господом Богом, думал: «Это я создал эту новую жизнь. Я снова стал отцом, хотя всего лишь и названным. Я возродил это тело с нуля, из нескольких клеток, из пары лоскутов кожи, из пряди волос. Я хотел этого, и я это получил». А Ло теперь уже не только говорил по-китайски, он и думал на этом языке. И стал почти забывать, что упал в Поднебесную прямо с неба.